Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы начинаем передачу живого эфира радиостанции Кришналока. Сегодня на ваши вопросы в эфире отвечает Вадинат Дас. Мне хотелось бы начать эту сегодняшнюю передачу живого эфира с небольшой беседы, посвященной повторению святого имени Господа. В сущности, это главный элемент нашей духовной практики, и практически все наши радиослушатели знают ценность этого процесса, этого метода. Но, может быть, не все, особенно из тех, кто недавно начал слушать нашу радиостанцию, знают, что повторение святого имени Господа – это великая наука. Что далеко не каждое повторение приносит один и тот же результат. И что хотя слова мантры одинаковы для всех, эффект произнесения этих слов мантры может быть разный. В каком-то смысле я отталкиваюсь от вопроса, заданного мне в предыдущий раз, когда я выходил в эфир, когда у меня спросили относительно оскорблений святого имени Господа. И мне хотелось немного поговорить об этой великой науке повторения святого имени Господа и эффектах, которые могут которым повторение святого имени Господа оказывает на человека. В каком-то смысле эта тема специфическая, потому что она имеет непосредственное отношение к тем людям, которые избрали духовный путь бхакти-йоги, основным методом который является повторение святого имени Господа. Но, с другой стороны, мы можем видеть, что повторение святого имени Господа или пение святого имени – это универсальный элемент любой духовной практики. Особенно той практики, которая так или иначе связана с поклонением личностной форме Господа. Повторение святого имени – это неотъемлемый элемент духовных практик всех религий. И даже такая, на первый взгляд, как бы имперсональная религия, религия, отрицающая существование личностного Бога, как буддизм, тоже подразумевает пение и повторение святого имени Будды. В библейской традиции мы знаем это достаточно ярко выражено как в Ветхозаветной, так и в Новозаветной. Мы знаем замечательную традицию сихазма, которая существовала в Русской Православной Церкви и по-прежнему до определенной степени существует. Это живая традиция, основанная на том же самом, на повторении святого имени Господа. И поэтому даже тем людям, которые не разделяют как бы наших взглядов или еще не встал на наши позиции, будет интересно послушать о том, что говорят великие духовные учителя бхакти-йоги, духовной традиции, которую исповедуют члены общества сознания Кришны, о том, как нужно повторять святое имя и каким эффектом, каким последствиям, результатом это приводит. Великие духовные учителя подразделили сам процесс или метод повторения духовного имени на три больших стадии. На санскрите они называются нама-апаратха, нама-баса и шуда-нама. В переводе санскрита это значит, что сначала, когда человек только приступает к повторению святого имени Господа, его повторение молитвы или творение этой внутренней молитвы, повторение имени Господа сопряжено с определенными оскорблениями. И эффектом нама-апаратхи или оскорбительной стадии повторения имени Господа тоже является очищение, потому что человек начинает повторять мантру или святое имя Бога для того, чтобы очиститься внутренне, для того, чтобы сознание его очистилось от грязи материальных желаний, накопленной в нем в течение многих и многих и многих жизней, многих и многих лет существования в этом мире. Однако процесс такого вот оскорбительного повторения святого имени Господа далеко не так безболезненен, и он может приводить к различным последствиям, на которых я остановлюсь немного позже. Вторая ступень – это ступень на санскрите, называемая намабаса. Абаса буквально значит отражение, и в этот момент у нас нет еще полного света святого имени. В Падмапуране говорится, что святое имя Господа Кришны не отлично от самого Кришны. Святое имя Бога не отлично от самого Бога, и Бог подобен солнцу. И когда солнце восходит на горизонте нашего сердца, то тогда в этом сердце не может остаться никакой тьмы. Солнечные лучи разгоняют эту тьму. Но в том случае, когда человек оскорбительно повторяет святое имя Господа, то святое имя, будучи личностью, наделенной волей, как бы вбирает в себя свою энергию и не позволяет энергии этого света рассеять всю тьму материальных желаний, царящую в нашем сердце. Но вторая стадия, стадия как бы очищения, когда человек переходит вот на эту стадию намабаса, промежуточную ступень, она знаменует собой как бы первые лучи вот этого действительно восходящего солнца святого имени. Иногда это сравнивается с утренними сумерками. Перед рассветом, когда еще само солнце не вышло из-за горизонта, но первые его лучи уже осветили горизонт, то сразу же как бы вот этот первый рассеянный свет солнца постепенно-постепенно начинает рассеивать мглу и туман, которая царила на земле ночью. И уже с первыми лучами этого намабасы или вот такого восходящего света святого имени Господа, практически все грехи в сердце человека уничтожаются. Ачарьи сравнивают это с тем, что разбойники, воры, которые обычно чувствуют себя очень свободно и вольготно по ночам и расхаживают, не пытаясь скрыться, при первых солнечных лучах на восходе солнца сразу же прячутся. И подобно этому эти первые солнечные лучи, которыми сопровождается восход святого имени Господа в сердце человека, разгоняют все грехи, уничтожают все желания. И даже такое еще нечистое повторение святого имени Господа позволяет человеку освободиться. Освобождение от всех страданий, освобождение от всех грехов, спасение, как говорят в других религиозных традициях, приходит уже к человеку на этой промежуточной ступени. И, наконец, третья, высшая ступень повторения имени Господа называется Шуда-намой или чистым именем. Когда человек полностью избавляется даже от тени каких-либо оскорблений по отношению к святому имени, и святое имя действует в полную силу. Очистительная сила святого имени проявляется только на этой ступени. На этой ступени сердце человека полностью очищается и начинает практически излучать тот же свет, что и сам Господь. И человек, достигший уровня Шуда-намы или чистого имени Господа, получает доступ в духовный мир. Более того, даже находясь здесь, в материальном мире, он уже находится в духовном мире. Тело его находится здесь, но сознание его погружено в игры Господа, потому что чистый свет имени Господа сияет в его сердце. Сердце его как бы настроилось на духовную волну, и с помощью этой настройки человек может видеть, что происходит в духовном мире, и в его сердце уже не осталось даже следа греха. Таким образом, эффективность повторения святого имени очень сильно зависит от состояния, в котором находится человек, от того, как мы относимся к самому святому имени. Очень часто мы, обладая сознанием достаточно материалистичным, воспринимаем святое имя как обычный звук, сами того, в общем, даже не отдавая себе в этом отчета. Но мы забываем о том, что святое имя – это необычный звук, что святое имя по потенции своей, по своей энергии и по всему не отлично от самого Бога, что Бог и святое имя равносильны друг другу. И что, повторяя святое имя Господа, мы приглашаем как бы Бога к себе. Мы вступаем в непосредственный контакт с самим Верховным Господом. Это далеко не такая дешевая вещь. И, с одной стороны, как бы очень легко произнести это святое имя. Для этого достаточно вибрировать те же самые привычные звуки, которые мы слышали много раз, и пользоваться нашим материальным голосовым аппаратом, голосовыми связками, языком. Но тем не менее, звук имени Бога не отличен от самого Бога. И забывая об этом, мы волей или неволей начинаем совершать оскорбления. И оскорбления эти очень опасны, потому что оскорбления могут задержать наш духовный рост. Если человек правильно повторяет святое имя, то сердце его верно, постепенно очищается. Но если он при этом совершает какие-то оскорбления святого имени Господа, то процесс очищения, если и будет идти, то он будет очень и очень замедлен. В Писаниях говорится, что оскорбления, которые можно допустить при повторении святого имени Господа, там перечислено 10 основных оскорблений, которые можно допустить при повторении святого имени Господа. И первое, самое главное и самое тяжкое оскорбление, которое можно нанести святому имени, это поносить великих преданных, проповедующих славу Господа, посвятивших свою жизнь распространению славы Господа. Второе оскорбление, которое может допустить человек, повторяющий святое имя Господа, это подходить к святым именам Господа с мирскими мерками, мерить их как бы с точки зрения нашего мирского опыта, забывать о том, что Господь является владыкой всех вселенных, и поэтому в разных местах его называют по-разному, но сам он всегда остается трансцендентным Господом, и любое имя, которое обозначает Верховного Господа, так же духовно, как и все остальные имена, и что все эти имена обладают тем же самым могуществом, что и сам Господь. Если мы забываем об этом и начинаем мерить как бы святое имя Господа материальными мерками и начинаем проводить различия между различными именами Господа, приемлемыми в различных традициях, то мы допускаем очень тяжкое оскорбление самому Господу и святому имени. Третье оскорбление, которое может допустить человек, это пренебрегать указаниям святого человека, истинного духовного учителя, истинного ачарьи. Потому что, нарушив волю ачарьи, человек в сущности нарушает волю Господа, так как воля ачарьи, воля духовного учителя, воля святого человека не отлична от воли Господа. Если этот человек по-настоящему свят, то критерием его святости как раз и является это тождество его воли и воли Господа. Пятое оскорбление, которое можно допустить, повторяя святое имя Бога, это считать святое имя Бога материальным. А святое имя Господа тождественно самому Богу, и поэтому мы должны понять, что между ними нет никакой разницы. Шестое оскорбление – это давать святому имени собственное толкование. Ни Господь, ни Его святое имя не является плодом воображения. Иногда человек начинает как бы истолковывать сам смысл святого имени или как-то пытается объяснить эффект произнесения святого имени по-своему, вместо того, чтобы просто принять, что святое имя – это всеочищающий Верховный Господь. Поэтому люди, которые считают повторение святого имени Господа выдумкой и повторяют его только в виде какого-то ритуала, никогда не добьются успеха в повторении святого имени. Седьмое оскорбление – одно из самых тяжких оскорблений, которые можно нанести Господу, это умышленно совершать грехи, рассчитывая на очистительную силу святого имени. Когда человек, узнавая, что повторение святого имени может избавить его от всех грехов, начинает пользоваться этим как индульгенцией, он продолжает грешить и в то же время продолжает совершать свои грехи в расчете на то, что продолжает грешить и в то же время повторяет мантру, повторяет святое имя, в расчете на то, что повторение святого имени избавит его от каких-то тяжких последствий этого греха. Это очень тяжкое и очень серьезное оскорбление, потому что такой человек становится лицемером. Узнав о том, что есть Господь, человек должен оставить все свои грехи и, по крайней мере, умышленно не совершать их. Умышленное оскорбление, умышленные грехи в расчете на силу святого имени – это очень тяжелое оскорбление. Восьмое оскорбление, перечисленное в Падма-пуране, это рассматривать повторение святого имени Господа как одну из форм благочестивой деятельности, которые занимаются ради материальной выгоды. Своеобразный ритуал, в результате совершения которого мы должны получить что-то. На самом деле, святое имя, повторение святого имени – это не ритуал, и к нему нельзя прибегать, преследуя какие-либо материальные цели. Святое имя Господа опять нужно повторить не отлично от самого Бога, поэтому не стоит пытаться его поставить себе на службу. Нужно понимать, что все мы слуги Бога, и наша цель – угождать Богу. И поскольку святое имя Господа тождественно ему самому, мы не должны заставить его служить своим целям. Девятое оскорбление – это рассказывать о природе святого имени Господа, о духовной природе тем, кто не расположен повторять ему и не верит в это. И, наконец, десятое оскорбление – это оставаться равнодушным к святому имени Господа и не пытаться избавиться от своих материальных привязанностей, даже узнав о духовной природе этого имени. Если человек, узнавая о том, что святое имя Господа может очистить его от всех материальных привязанностей, тем не менее продолжает держаться за них и не хочет отпустить их, то тем самым он как бы, но в то же время повторяет святое имя, тем самым он наносит оскорбление святому имени Господа. И, пожалуй, самое тонкое оскорбление, но самое важное для нас всех, это оскорбление, которое можно назвать 11-м оскорблением, а именно невнимательно читать святое имя, невнимательно повторять святое имя. Если мы повторяем святое имя, и при этом ум наш блуждает, и мы как бы погружаемся в эти блуждания ума, и вместо того, чтобы сосредоточиться на звуках святого имени, вместе с нашим умом путешествуем по различным уголкам этой вселенной и погружаемся в какие-то свои размышления, думая, что повторение святого имени – это нечто механическое, то вот это самое оскорбление в конце концов приводит к появлению всех остальных оскорблений. В сущности, это равносильно тому, что пригласить к себе очень важного, очень почетного гостя, и вместо того, чтобы уделить ему внимание, равнодушно посмотреть на него и удалиться куда-нибудь и предаться размышлениям. Когда мы приглашаем какого-то очень важного гостя, мы полностью напряжены, и мы хотим создать, доставить ему максимальное удовольствие, мы заботимся о нем, мы смотрим на него. Но приглашая к себе в гости Кришну, призывая его в виде его святого имени, и в то же время не обращая внимания на Кришну, не обращая внимания на это святое имя, мы совершаем очень тяжкое оскорбление. И когда мы совершаем это оскорбление, Кришна обижается. И обида Бога заключается в том, что Он не дает силе святого имени проявиться полностью. Также нужно понимать, что просто повторяя святые имена, человек не сможет достичь полного эффекта этого повторения, потому что обязательно повторение святого имени должно сопровождаться чтением священных писаний, в которых объясняется философия, стоящая за повторением святого имени. Не зная этой философии, человек обречен постоянно совершать ошибки. И если он не пытается избавиться от этих оскорблений, прежде всего от самого последнего оскорбления, от оскорбления невнимательности в повторении святого имени, то тогда процесс его духовного развития будет очень болезненным, замедленным. И более того, этот человек может долгие-долгие годы топтаться на месте. Можно судить о том, насколько я прогрессирую духовно, потому насколько я избавился от жадности, от гнева, от вожделения. Но если я не пытаюсь избавиться от оскорблений в процессе повторения святого имени Господа, и прежде всего от этого оскорбления, от оскорбления невнимательного повторения святого имени, то я могу оставаться в том же самом состоянии и делать вид или притворяться, что я занимаюсь духовной практикой, но при этом не получать никакого результата от своей духовной практики. При этом я постоянно буду оставаться, топтаться на месте, и мое вожделение, жадность, гнев будут оставаться при мне и будут мучить меня, будут заставлять меня совершать какие-то грехи. В то время как если я хотя бы применю небольшое усилие к тому, чтобы внимательно повторять мантру. Если я делаю эти усилия, то сами по себе эти усилия мгновенно переводят меня на стадию намабасы или на стадию очищения от греха. Это очень важный момент, который следует понять, что единственное, что нам нужно сделать, это приложить усилия. Не нужно рассчитывать на то, что сразу же мы сможем очень внимательно повторить все предписанное количество кругов или количество святых имен, которые мы должны делать в соответствии с обетом, данным духовному учителю, или с теми традициями, которые существуют. Сразу мы не можем быть полностью внимательными, потому что полная внимательность приходит только на стадии чистого имени, когда человек получает вкус от этого, когда чистое имя светит в полную силу, и этот свет, пришедший по милости Господа, раскрывшего свою всепривлекающую природу, постоянно держит человека в напряженном внимании, потому что каждое мгновение он испытывает этот необычайный вкус. Не нужно рассчитывать на то, что это придет сразу, это никогда не может прийти сразу, но очень быстро, практически сразу же человек может перейти с оскорбительной стадии повторения святого имени Господа на вторую ступень, которая приносит освобождение, которая приводит к избавлению человека от страданий, которая освобождает, очищает его от всех грехов. А чего больше нам нужно? Если, по крайней мере, мы достигли этой ступени, то это уже само по себе очень большое достижение. И перейти на эту ступень можно практически сразу же. Для этого достаточно прилагать систематические усилия для того, чтобы слушать внимательно. Иначе говоря, если ум наш улетел, если ум наш блуждает где-то в каких-то закоулках Вселенной, и мы заметили это, в тот же момент нужно вернуть свой ум, подобно тому, как хозяин возвращает собаку на длинном поводке, если она убегает слишком далеко. Как только мы заметили, что ум наш заблудился где-то, и если мы при этом искренне в своем желании избавиться от оскорблений, и прежде всего от оскорблений в невнимательности, в повторении святого имени, то нужно притянуть обратно свой ум и опять сосредоточить его на звуке святого имени. Один из духовных братьев Шрилы Прабхупады, его хороший друг, говорил, что для того, чтобы правильно и хорошо повторять мантру, нужно сделать так, чтобы не просто наши губы повторяли мантру, чтобы не просто язык повторял мантру. Нужно обязательно сделать так, чтобы ум наш тоже повторял мантру. Мы повторяем, и то же самое повторяет наш ум. Повторение мантры – это самый простой способ убедиться в том, что я отличен от ума, и увидеть, что такое ум, увидеть, до какой степени ум не подчиняется мне. Если бы ум и я были совершенно идентичны, то тогда бы человек полностью владел своим умом. Но для того, чтобы убедиться в том, до какой степени мы не владеем своим умом, до какой степени мы не можем сосредоточить его, нужно начать повторять мантру. И для того, чтобы повторять ее правильно, нужно все время стараться сосредотачиваться на звуке святого имени. Именно в этом заключается смысл решимости человека. Решимость достичь успеха в духовной жизни как раз сводится к этим стараниям внимательно слушать Святое Имя. И если мы внимательно будем делать это, то все остальные оскорбления очень быстро уйдут, и мы достигнем вот этой вот стадии намабасы или стадии такого предрассветных сумерек в повторении Святого Имени Господа. Если же мы не будем внимательно относиться к этому, то эффект повторения Святого Имени может быть прямо противоположен. Святое Имя должно очищать нас, но в Чайтанья Чаритамрите процесс повторения Святого Имени сравнивается с поливанием ростка водой. Слабенький, очень нежный росток преданного служения, росток бхакти, росток любви к Богу, возник в нашем сердце. Духовный учитель или его последователи заронили в наше сердце семя преданного служения, оно проклюнулось, проросло. Этот маленький росточек нужно обязательно поливать, чтобы он рос. И повторяя Святое Имя Господа, мы поливаем росток. Однако, когда мы поливаем какой-то росток драгоценного цветка или лианы, или дерева, то вместе с ним начинают расти сорняки. И если мы невнимательны, если мы не пытаемся избавиться от оскорблений, то вместо этого ростка будут расти сорняки. И может случиться так, что сорняки эти полностью заглушат росток бхакти. И вместо того, чтобы культивировать в себе настоящую бхакти, настоящую преданность, мы будем культивировать в себе сорняки греховных материальных желаний. Ачарьи перечисляют многочисленные сорняки, растущие вместе с этим ростком преданности. И вместе с этим ростком преданности растут материальные желания, заключающиеся в желании какой-то благочестивой кармической деятельности, в желании наслаждений, в желании освобождения. И что еще более важно, эти сорняки могут приводить к тонким сексуальным желаниям, к росту тонких сексуальных желаний. На санскрите это называется «пуджа лаба пратишта». Вместо того, чтобы избавляться от материальных желаний, в сердце человека будет все больше и больше разрастаться желание материальной выгоды, желание почета, почестей, желание выделиться из числа других. Это три основных тонких формы сексуального желания. И вместо того, чтобы избавляться от них, мы будем, по сути дела, культивировать в себе эти желания. Иногда, к сожалению, это можно видеть в обществе преданных, когда человек вместо того, чтобы становиться все более и более смиренным, вместо того, чтобы развивать в себе истинные качества духовного человека, становится все более и более гордым. Желание почестей, желание какой-то материальной выгоды, желание выделиться из числа других людей и почивать как бы на лаврах этого, становится таким сильным, что он уже не может его контролировать. Это достаточно часто распространенный феномен, и наблюдать вот такую ситуацию очень ужасно. А начинается все именно с того, что человек не старается избавиться от оскорблений святого имени, и прежде всего от этого оскорбления невнимательного повторения. Каждое движение, которое он сделает, каждый небольшой шаг поможет ему избавиться от этого. И в конце концов он придет на уровень чистого повторения святого имени, когда он будет испытывать необычайное блаженство от одного звука святого имени. Когда ум уже перестанет блуждать по всей вселенной и будет полностью подчиняться ему, он будет напряженно слушать звук святого имени и черпать в этом необычайное наслаждение. Однако прежде чем это настанет, мы должны доказать свою искренность. Мы должны доказать Кришне, что мы действительно хотим этого. И для этого единственное, что требуется от нас, это стараться слушать святое имя. И если мы будем делать это правильно, если мы будем не просто механически тараторить и бубнить что-то, то тогда мы будем видеть, как наше духовное развитие медленно, но верно ведет нас к заветной цели. Мы будем видеть, что мы не стоим на месте, не топчемся, что мы приближаемся к той заветной цели, о котором говорят великие гуру, великие духовные учителя, прошедшие по этому пути. Мы будем видеть, как сердце наше размягчается, как из него уходят грехи, и как вот эта вот заветная цель, любовь к Богу, становится все более и более ясной, все более и более ощутимой. Но если мы не будем делать этого, то мы будем обманывать самих себя и всех остальных. Мы будем выдавать себя за великих преданных, пытаться как бы заниматься чем-то, но, в общем-то, наш прогресс в преданном служении не будет ничем обеспечен. И, по сути дела, вот такая остановка, топтание на месте в преданном служении равносильно деградации. Если человек остановился в своем преданном служении, это значит, что деградация его практически неминуема. Течение снесет его вниз, и он сам не заметит, как сознание его будет становиться все более и более материалистичным. Поэтому каждый день человек, идущий по этому пути, должен прилагать какие-то усилия, должен стараться сосредоточиться на звуке святого имени. Это единственное, что от нас требуется. Все остальное в большей или меньшей степени приходит само собой. Так я рассказал несколько вещей, несколько важных моментов, о которых нужно помнить тем, кто начал повторять святое имя, или тем, кто готовится к тому, чтобы приступить к этому, или тем, кто просто интересуется этой великой наукой повторения святого имени Господа. Вот. Еще раз, нужно помнить, что святое имя Бога не отлично от самого Бога. И повторяя святое имя, мы находимся в непосредственном контакте с Ним. Поэтому человек должен быть очень и очень осторожным, очень и очень почтительным. И если он будет делать это правильно, то успех гарантирован ему. А теперь я могу приступить к ответам на вопросы, которые уже, наверное, ждут меня. Алло? Алло? Да-да. Прабху, с вами говорит Борис Юрьевич. Здравствуйте. Добрый день. Разрешите, пожалуйста, задать вам три вопроса. Пожалуйста. Первый вопрос. С точки зрения Вайшнава, душа – это индивидуальная частичка Бога в человеческой форме, наделенная вечностью, знанием и блаженством. Учитывая это, чем отличается душа в вашей форме от души в моей форме? Назовите, пожалуйста, несколько отличительных особенностей, то есть в чем их индивидуальность? Ну, во-первых, с точки зрения вайшнавов, душа не обязательно должна присутствовать в человеческой форме. Та же самая душа, что у меня, и та же самая душа, что у вас, наделенная вечностью, знанием и блаженством, точно такая же частица находится в низших животных, таких как собаки, или медведи, или кошки. И в каком-то смысле, в качественном отношении, их души не отличны от наших, потому что они сотканы из тех же самых элементов вечности, знания и блаженства. Индивидуальность же души заключается в том, прежде всего, что каждая душа осознает свою индивидуальность, она осознает свое «я». Я осознаю себя индивидуальной отдельной личностью, вы осознаете себя индивидуальной отдельной личностью. И я – это не вы, а вы – это не я. Отличия между нами могут быть точно так же, как в теле, скажем, различные органы выполняют разные функции, хотя они все являются частицами одного и того же тела, и в каком-то смысле они качественно едины, они имеют единую природу, пребывая вот в этом едином теле. Однако суть этих отличий заключается в том, что сознание ваше индивидуально. Вы осознаете себя собою, а я осознаю себя собою. И, в общем-то, я не могу осознавать себя вами, а вы не можете осознать себя мною. В этом, собственно, основное отличие, в том, что сознание наше всегда индивидуальное, и мы осознаем свою обособленность. Даже находясь в духовном мире, живое существо все равно в каком-то смысле обособлено, оно осознает свою индивидуальность как слуги Бога. И есть разные слуги, которые служат ему в разных качествах. И разница между вами и мной, разница между одним слугой и другой слугой полностью проявляется в духовном мире. И говорить сейчас на нашем уровне нет смысла. Сейчас мы в основном видим материальные отличия, которые разделяют нас. Спасибо. То есть ключевое слово – сознание. Да. Вот теперь переход плавный ко второму вопросу. Бхагавад-гита, глава 13, текст 6-7. Угу. Конец первого абзаца, комментария, фраза. «Признаки жизни, представленные сознанием и убеждением, есть проявление тонкого тела, ума, ложного эго и разума». Правильно ли понимать эту фразу так, что сознание – атрибут тонкого тела? Нет, неправильно. Сознание является атрибутом самой души, но оно проявляется через тонкое тело. Тонкое тело является как бы носителем этого сознания, но сознание не является его атрибутом. Сознание является в конечном счете атрибутом души. В данном случае объясняется очень специфическая форма, очень специфическая вещь. В данном случае Кришна объясняет Арджуне, из чего состоит поле деятельности. То есть, непосредственно тело, как грубое, так и тонкое тело человека. И сознание фильтруется как бы через эти грубые тонкие оболочки, подобно тому, как свет, исходящий из спиральки лампочки, фильтруется через саму лампочку. Если окрасить эту лампочку в какой-то другой свет, то этот свет тоже изменит свой цвет. Иначе говоря, источником сознания является душа, она излучает это сознание. Но тонкое тело находится непосредственно рядом с душой. И этот свет, который излучает душа изнутри, кажется, будто бы его излучает тонкое тело. Подобно тому, как, скажем, Ачарья приводит такой пример, что если луна находится за перистыми облаками, то кажется, будто перистые облака сами излучают свет. На самом деле свет исходит из Луны, но вот эта вот аура, которая распространяется вокруг Луны, это свечение, оно передается, профильтровывается через облака, и поэтому кажется, будто облака тоже излучают этот свет. На самом деле источником света является Луна. Поэтому кажется, будто сознание является атрибутом тонкого тела. На самом деле сознание – это атрибут души, но тонкое тело светит вот этим вот отраженным светом, который излучает душа. Спасибо. Здесь ключевое слово «проявляет». Третий вопрос. Душа обладает духовной энергией. Каким образом мертвое материальное тело, материальная энергия, проявляющая энергию духовную, оживает? То есть имеет ли она свою какую-то энергию или все-таки пользуется энергией духовной? То есть материальная энергия, получается, пользуется духовной энергией. Душа пользуется этим телом. И душа оживляет это тело. Как только душа уходит из тела, то тело становится всего лишь безжизненным комком материи. И энергия этого тела работает только, даже материальная энергия, только до тех пор проявляется, пока душа находится в теле. Душа оживляет это тело. Поэтому в конечном счете, хотя может показаться, что тело работает на какой-то материальной энергии, в конце концов мы едим пищу, так? И кажется, эта пища переваривается, она превращается в какие-то другие более тонкие формы, превращается потом в АТФ, и АТФ, разлагаясь, дает какую-то материальную энергию, и кажется, будто бы вот этот механизм действует на материальной энергии. И до определенной степени это так, материальная энергия в машине этого тела действует, она проявляется. Но на самом деле истинным источником, истинным двигателем, который заставляет эту машину двигаться и жить, является душа. Подобно тому, как человек, скажем, шофер, входящий в машину. В машине, в автомобиле есть материальная энергия. Есть мотор, который работает, есть бензин, который он может перерабатывать, с помощью которого он может двигаться. Но для того, чтобы машина действительно задвигалась в нужном направлении, для того, чтобы она знала, куда ей двигаться, для того, чтобы ее существование получило какой-то смысл, нужно, чтобы сознание, душа в форме шофера зашла в нее и включила зажигание, взялась за баранку и начала крутить. То есть, в конечном счете, несмотря на то, что этот шофер пользуется материальной энергией этого тела, тем не менее, деятельность в конечном счете всего этого вот механизма обусловлена и зависит именно от духовной энергии, которая находится в нем в виде шофера. Без духовной энергии она будет мертвой, она будет разлагаться, она будет никому не нужна, она не будет знать, куда ей ехать. Машина знает, куда ей ехать, только если ей скажут, если у нее есть вот эта вот направляющая сила сознания. Спасибо большое за прекрасный ответ, и Хари Кришна. До свидания. Да, я слушаю. Алло, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Вячеслав. Да, Вячеслав. У меня такой вопрос, значит, вот Бог создал, значит, мужчину и женщину, вот Адама и Еву по Библии, так? Угу. Вот первородный грех, насколько я так понимаю, исходит от женщины, правильно? Ну, вообще-то он исходит от змеи-искусителя. Но им является женщина, собственно говоря. Вот считается ли, что мужчина и женщина одинаково воспринимаются Богом? Ведь природа их различна, так? Вот смотрите, мать, мама, майя, материя – это источник, так сказать, ну, понимаете, всего материального, в принципе. Ведь можно ли Бог как на два равноценных существа, на мужчину и женщину? Ведь женщина, вот с моей точки зрения, не только с моей точки зрения, является источником соблазнов, так? Она менее богоугодна, чем мужчина. И природа, значит, восприятие, так сказать, все совершенно разное. Вот у мужчины может быть более глубокое отношение к Богу. Значит, и каковы критерии святости женщины? Скажите, пожалуйста. Ну, в каком-то смысле вы правы, но в общем-то вы не правы. И сейчас я попытаюсь объяснить, что это. Да, безусловно, женщина играет определенную роль в этом мире. И женщина в каком-то смысле олицетворяет собой энергию, материальную энергию в том числе. И строя вот этот вот этимологический ряд, майя и мама там, может быть, вы правы в каком-то смысле. Но в сущности, по отношению к Богу, между мужчиной и женщиной находятся в совершенно равном положении. Потому что Бог настолько выше всех вот этих вот материальных различий, что по отношению к Богу все души на самом деле занимают женское положение. Бог является изначальным мужчиной, Бог является мужским началом в этой вселенной, а души, которые есть в нас и есть в телах женщин, в общем-то, одинаково равны перед Ним. Мы все перед Богом абсолютно равны. И нет разницы, в каком теле я нахожусь. Естественно, разница всегда сохраняется, потому что какой-то человек наделен одними способностями, другой наделен другими способностями, но эта разница в основном материальная. Так как души, которые находятся в нас, одинаковы абсолютно, то, в общем-то, мы находимся в одинаковом положении перед Богом. Тело влияет на нас ровно до тех пор, пока мы отождествляем себя с этим телом. В тот момент, когда мы перестаем отождествлять себя со своим телом, тело перестает влиять на нас. Тело имеет над нами власть только ровно настолько, насколько мы отождествляем себя с этим телом. Если я действительно считаю себя женщиной, то я буду вести соответственно, и в общем-то, я буду делать то, что делают обычно женщины, то есть представлять собой соблазн и пытаться соблазнить кого-то в этом мире. Но точно так же мужчина, если он отождествляет себя с мужским телом, и если он считает, что он мужчина, и поэтому он должен наслаждаться здесь, в этом мире, будучи мужчиной, по-мужски, что называется, он тоже будет вести себя достаточно непристойно, скажем так. Да, действительно, мужчина может быть наделен более философским разумом, но в то же время женщина, если перейти чисто к духовным достоинствам женщины, то женщины в каком-то смысле наделены большей верностью. Мужчина более склонен к изменам, например. Если, опять же, оставаться вот в этих материальных каких-то категориях, мужчина, то, о чем вы говорите, не имеет отношения к нашей истинной духовной природе, потому что истинная духовная природа начинает проявляться в тот самый момент, когда мы перестаем отождествлять себя с материальным телом, и тогда все эти различия уже не имеют значения. До тех пор, пока мы отождествляем себя с ним, различия эти имеют значение. Да, я отождествляю себя, поэтому я мужчина, поэтому у меня более глубокий философский ум, поэтому я, может быть, более способен постигать Бога с помощью своего ума, с помощью размышлений. Оно у сердца в то же время у женщины более мягкое, и оно более расположено эмоционально как бы понимать, чувствовать Бога, ощущать Его. И в этом смысле мы тоже находимся в равном положении. В конце концов, по отношению к Богу, наше отношение к Богу определяется только нашей искренностью, ничем другим. Алло. Да. Вы еще не ответили, каковы критерии святости женщины? И вот не случайно среди православных священников вы не встретите ни одну женщину, так? А эмансипация, богоугодное ли это дело? Спасибо, Харе Кришна. Угу. Критерии святости женщины точно такие же, как и критерии святости мужчины. Святым является человек, который полностью посвятил себя служению Богу, или, по крайней мере, полностью посвятил себя желанию, как бы, или попыткам служить Богу. Кришна определяет святость человека в знаменитом 31 стихе 9 главы Бхагавад-гиты, где он говорит, что если человек старается, баджатема манане бак, если он безраздельной преданностью поклоняется мне, то такой человек является святым, даже если он иногда соскальзывает с этого пути или случайно совершает какие-то, по привычке совершает какие-то оплошности. И в этом смысле и женщины, и мужчины находятся в равном положении. Да, безусловно, в некоторых духовных традициях женщины не могут исполнять роль непосредственно жрецов или священников. И это правильно, потому что все эти роли определяются каким-то нашим положением в обществе. Точно так же, как мужчина никогда не может стать матерью, он не может родить ребенка. Так и эмансипация женщины – это выдумка. Это, в общем-то, совершенно глупая выдумка. Шрила Прабхупада объяснял, что эмансипацию женщины придумали мужчины, которые хотели наслаждаться женщинами, которые хотели вот, неограниченно наслаждаться разными женщинами. Именно они ввели эту форму, они обманули женщину таким образом. Женщина должна исполнять свою роль в обществе. Эта роль заключается в том, чтобы быть матерью, чтобы быть женой, чтобы растить детей, чтобы помогать своему мужу и чтобы заниматься духовной практикой. Это все естественные качества женщины. И когда женщина проявляет эти качества, она является по-настоящему женственной, и такая женщина полностью неотразима. Когда же женщина пытается имитировать мужчину, пытается подражать мужчине, пытается как бы проявлять свою так называемую свободу, то сама она несчастна. Все эти так называемые эмансипированные женщины, в общем-то, если они честно посмотрят, заглянут где-то вглубь своего сердца, поймут, что они очень несчастны, потому что они занимаются не своим собственным делом. Да, женщина не может выступать в роли священнослужителя как такового, это не ее естественное состояние. Но если женщина исполняет свой долг свято и неукоснительно, если она заботится о своих детях, о своем муже, то она может быть не менее святой, чем ее муж, который может быть священнослужителем, или даже более святой, чем он. В конечном счете, святость каждого человека, если немножко спуститься на уровень ниже и перейти на какие-то материальные критерии святости, это то, насколько мы честно исполняем свой долг. И если мы очень часто исполняем свой долг в соответствии с тем, что дано нам Богом, если мы на 100% задействуем все то, что есть у нас в служении Богу, то мы святые, и мы можем поспорить с кем угодно. Для этого не обязательно быть священнослужителем. Далеко не все священнослужители, к сожалению, святые. И далеко не все святые священнослужители. Между этими двумя понятиями есть разница. Что же касается эмансипации женщины, то это как бы продукт последнего времени. И символом такой эмансипации, символом женской свободы очень часто является сигарета. Сигарета в зубах женщины – это как бы знак вот этой свободы и, прежде всего, сексуальной свободы. Все это очень хорошо понимают, в том числе и сама женщина. Но, в сущности, такие женщины очень несчастны. Алло. Да-да. Здравствуйте. Добрый день. Вот у меня такой вопрос. Значит, в третьем томе писем Елены Рерих приводятся две такие фразы. Значит, миры зарождаются... Вот у меня тут помехи, не понимаю. Значит так, миры зарождаются и умирают. Тогда как человек... умевший трансмутировать все свои чувствования, преображается в сверхчеловека и занимает место среди высших духов и живет в вечности. Высочайшие духи являются сотрудниками великого зодчего и матери природы, строителями миров и руководителями народов. А теперь мой вопрос. А есть такие понятия «рабочие пчелы» и «трудни»? Полубоги или высшие духи, которые участвуют в создании миров, могут быть сопоставлены с рабочими пчелами. А те люди, которые пребывают в духовном мире, могут быть сопоставлены с труднями, так как их роль в создании вселенных равна нулю. И меня удивляют те люди, которые спрашивают, как мне попасть в духовный мир. Очевидно, это очень уставшие люди, желающие отдохнуть. Странные люди и странный бог, если он желает видеть всех своих преданных труднями. Ведь земная деятельность вырабатывает те качества, которые нужны для деятельности небесной. Вот и такой у меня вопрос. Нет. Хорошо, я сейчас отвечу на то, что вы говорите. Я положу трубку тогда. Да-да. Нет, земная деятельность не вырабатывает в человеке те качества, которые необходимы для деятельности небесной. Потому что земная деятельность имеет совершенно иную природу. Земная деятельность – это деятельность, которая… Эта деятельность, импульсом этой деятельности является желание насладиться плодами своего труда. И в той или иной форме этот импульс, он проявляется. Если человека вдруг неожиданно лишить этого импульса, если он в грубой или в тонкой форме не будет наслаждаться плодами своего труда, он просто перестанет действовать. И люди, которые желают попасть в духовный мир, это далеко не трутни, далеко не те, кто хотят как бы бездельничать, что называется. Нет, наоборот, между духовной деятельностью и материальной деятельностью, между деятельностью, которая протекает здесь, в этом мире, и деятельностью, которая протекает в том мире, есть, в общем-то, одно, но очень принципиальное различие. Эта деятельность, мирская деятельность, направлена на самого себя. Центром этой деятельности являюсь я. Даже если я творю Вселенную, даже если я считаю себя слугой кого-то, даже если я президент великой страны и считаю себя слугой нации всей, тем не менее, в моей деятельности всегда присутствует вот эта вот примесь, в большей или меньшей степени примесь эгоизма. И чем в большей степени она присутствует, тем более губительной и разрушительной является моя деятельность. Чем в большей степени я смог избавиться от нее, тем более она благотворна. Но, тем не менее, все равно это основная характеристика, основной как бы ярлык материальной деятельности. Духовная же деятельность – это всегда деятельность, направленная не на меня. Это всегда деятельность, центром которой является Бог. И эта деятельность тоже творческая деятельность, очень творческая. Живые существа, которые находятся в духовном мире, не трутни. Наоборот, смысл материальной деятельности очень сомнителен, потому что, как говорит сама Елена Рерих в начале цитаты, которую вы зачитали, что миры зарождаются и умирают. И если мы остаемся здесь, в этом мире, и пытаемся создавать, так сказать, эти миры, творить, то наши труды в конечном счете все равно обречены на крах какой-то. Все равно все то, что мы сотворим, когда-нибудь умрет. И деятельность наша, в общем-то, по большому счету, не имеет смысла. Мы находимся здесь, в этом круговороте, и мы пытаемся утвердить себя, пытаемся поставить себя в центр всего этого, даже когда мы творим миры или творим вселенные. Вот. Это просто недоразумение, которое есть у вас, связано с некоторым непониманием природы духовной деятельности. Иногда люди воспринимают духовную деятельность как нечто очень скучное, нечто абсолютно нетворческое, нечто, ну, скажем, Пушкин выразил это в своих атеистических стихах, где он говорил, ну что смысл восславлять Бога все время на небесах, какой смысл во всем этом. Но просто человек не понимает этого, он не понимает смысла этой деятельности. В конечном счете, деятельность в материальном мире ровно настолько осмысленно и ровно настолько благотворно, насколько человек мог отрешиться от себя. И смысл как раз наших трудов в материальном мире – это побороть свой собственный эгоизм. Ровно настолько, насколько мы в своей деятельности отрешаемся от этого эгоизма, наша деятельность становится действительно достойной по-настоящему. Но когда мы полностью отрешились от эгоизма, мы попадаем в духовный мир, и там все живые существа занимаются вот этой вот достойной, что ли, чистой и действительно полностью бескорыстной деятельностью. Это все равно, что, скажем, если прийти к такой известной аналогии между духовным и материальным миром и сравнить материальный мир с тюрьмой, а духовный мир со свободой, с волей, то, в общем-то, люди, которые сидят в тюрьме, и они выносят страдания, находятся в этих ужасных условиях. Они пытаются как-то, так сказать, себя дисциплинированно вести, чтобы их выпустили на свободу, так? И некоторые люди говорят, ну, какой смысл дисциплинированно вести или стремиться на свободе? На свободе нет ничего интересного, потому что там люди вообще непонятно чем занимаются, они трутни все. Мы тут на самом деле трудимся, наша деятельность, наше существование здесь осмысленно, потому что мы находимся тут в таких ужасных условиях, мы боремся с этими условиями, а люди на свободе, они всего лишь трутни. И что это за государь, который, в общем-то, призывает всех граждан быть законопослушными и жить на воле? Что же он такой? Почему он хочет превратить нас всех в трутни, непонятно в кого? Вот тут мы действительно трудимся, вот тут мы несем, тут у нас подвиг есть, а там никакого подвига нет. Но это просто связано с тем, что они не очень знают, что происходит на воле и какова жизнь людей на воле. Особенно если они родились в тюрьме, если они не знали ничего, кроме тюрьмы. Вот. А у них очень распространены такие вот неправильные концепции, неправильные представления о том, что означает действительно творческий созидательный труд на воле, и что означает воля государя, которая проявляется не вот в этом таком ужасном извращенном виде в тюрьме, а в чем проявляется милость государя по отношению к его законопослушным подданным. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. Значит, радиостанция Кришналока нравится всем слушателям. На встречу вот празднования юбилея Кришналоки приходит там аншлаг, полный зал, больше ползала. Но вот в тот день, когда вы попросили людей подойти к Госдуме, было всего 15, где-то 59, было 15-20 человек. это, в общем-то, не вопрос, а информация для размышления. Извините, пожалуйста. А вопрос такой. Значит, когда преданный вступает в брак, это и есть следствие тонкого материального желания, которое возникает при чтении мхамантры. И как вы поступаете, когда преданный вступил в брак? Вы поздравляете, приносите свои соболезнования или отмалчиваетесь? Я повешу трубку, спасибо. В каком-то смысле брак – это естественное состояние человека. И в этом нет ничего такого ужасного. Если брак освящен религиозными принципами, если жизнь в браке строится в соответствии с духовными принципами, то брак может быть ничуть не хуже, чем жизнь в другом состоянии. В сущности, этот этап жизни человека называется ашрамом. Ашрам буквально значит то место, где люди занимаются духовной деятельностью. И если люди в браке занимаются духовной деятельностью, то их можно только с этим поздравить. Некоторым людям нужно, просто они по своей природе созданы для того, чтобы жить вместе со своей семьей, вместе со своими детьми, растить их и принимать на себя ответственность за них. Это очень важный этап, потому что этот этап учит человека ответственности. В то время как люди, которые не хотят принять на себя ответственность, иногда как бы остаются, так сказать, брамачари. Но на самом деле жизнь в ашраме брамачари – это тоже жизнь исполненной ответственности. Если человек просто убегает от ответственности под прикрытием вот каких-то религиозных принципов, то это не очень хорошо ни для него, ни для всех остальных, ни для всего общества. В ведическом обществе не было холостяков. Там были брамачари, но брамачари означает духовная ответственность. Он принимает духовную ответственность за самого себя, то есть он целиком посвящает себя вот этому напряженному внутреннему духовному труду, духовному подвигу, с одной стороны. И с другой стороны, он принимает духовную ответственность за других людей, то есть он проповедует им. И если жизнь его действительно полна таким образом, если он наполнил ее таким образом, то это очень хорошо, очень достойно, это, безусловно, замечательно. Но если он не способен на это, если он чувствует, что как бы вот это, он прозябает просто, то ему нужно обязательно заключить брак, жить нормальной семейной жизнью, растить детей и сражаться с этой материальной энергией и как-то продолжать заниматься духовной практикой. Это будет, в общем-то, хорошо для его внутреннего развития, потому что каждый человек должен принять на себя ответственность. С ответственностью человек взрослеет. Если он не принимает ответственность, то он остается инфантильным. И вот эта вот инфантильность, материальная инфантильность, духовная инфантильность, в ней нет ничего хорошего. Поэтому, если человек исходит из таких достаточно возвышенных духовных принципов и понимает, что для него более правильно с духовной точки зрения вступить в брак, то тогда его можно только поздравить с этим браком. Если он ответственно подходит к этому шагу, он делает этот шаг с полным осознанием всей меры ответственности, которую он принимает на себя, ответственности за себя, за свою жену, за своих детей. И прежде всего эта ответственность заключается в том, что он должен помочь им будет выбраться из этого круговорота рождения и смертей, помочь им на их духовном пути. Если он делает этот шаг в таком сознании, то да. Если же он делает этот шаг в результате, как вы сказали, тонкого материального желания, которое развивается у него в процессе неправильного оскорбительного повторения мантры, и он, идя на поводу этого своего желания, делает этот шаг, то это не самый лучший мотив, и в этом случае, пожалуй, можно выразить ему соболезнования. Так что все зависит от мотивов, которым продиктован этот поступок. И мы советуем всем, чтобы мотивы эти были правильными, духовными. Алло? Добрый вечер, Вадим Адхапрабху. Добрый вечер. Вадим Адхапрабху, вначале мне очень хотелось бы сердечно поблагодарить вас вот за лекции по Бхагавадгите, которые вот вы начали вести в радиоуниверситете. И мне было приятно осознать, и вот даже меня как-то удивило, что знания могут доходить не только до ума, но и до души. И вот только теперь, как мне кажется, я поняла, почему Бхагавадгиту вот рекомендуется читать с помощью бхакты, преданного слуги Шри Кришны. Вот, а вопрос у меня по поводу отчаяния. Вот вы вчера сказали, что Арджуна, вот, являясь вечным спутником Кришны, был вот вначале доведен до отчаяния, чтобы вот, Кришной, чтобы подтолкнуть его к себе. А в источнике вечного наслаждения Кришна сам говорит, что он специально разрушает материальное благополучие бхакты, там насылает на него разные беды, чтобы еще больше он страдал и там чувствовал себя несчастным. И в конце концов его доводит до отчаяния, чтобы сделать его совершенно независимым от себя. И вот как бы вопрос в том, что, а как же вот декларированная свобода выбора, там, добровольный возврат к Богу? А тут, кажется, мне вот кажется, что тут прямое притягивание за уши. Ведь вот отчаяние, это, ну, оно может толкнуть человека вот кому угодно, даже вот к дьяволу. Вот, развейте, пожалуйста, мои сомнения, ну, только как бы с точки зрения, не только с философской, но и вот с этической точки зрения вопроса. Спасибо, Хари Кришна. Тут нужно проводить некоторое разграничение. Когда Кришна говорит, что он помогает своему преданному как бы еще больше и более искренне предаться ему, то он имеет в виду прежде всего уже искреннего преданного, но при этом, может быть, немножечко слабого человека. Очень часто у человека живет в душе, в сердце вот это вот искреннее желание прийти к Кришне, прийти к Богу. Но в силу своей слабости он не может как бы достаточно решительно делать это. Ему очень многое мешает. Ему мешают какие-то материальные привязанности, связи, еще что-то. И вот такому слабому, но искреннему человеку Кришна помогает, как бы подталкивая его немного, освобождая его от этих привязанностей, иногда достаточно болезненным образом. И, в общем, это проявление милости, и Кришна всегда очень четко придерживается принципа, который он сформулировал в Бхагавад-гите. «Яятхамам прападенте там статхайва баджамиам». Как обращается ко мне человек, а точно так же я отвечаю ему взаимностью, я как бы откликаюсь на то чувство, которое испытывает ко мне человек. Если Кришна чувствует вот эту искренность, то тогда он поможет и проявит милость по отношению к такому человеку. Если он не чувствует этой искренности, он не будет это делать. Если он видит, что человек занимается преданным служением только для того, чтобы получить богатство, только для того, чтобы получить славу, только для того, чтобы прославиться, получить какие-то почести, или из каких-то других материальных мотивов, и только это живет в его сердце, то он даст ему эти материальные вещи, он даст ему это материальное богатство. Он скажет ему: если ты настолько глуп, что хочешь этого, возьми это и наслаждайся всем этим. Символ этого, кстати, очень интересно был как бы угадан Тарковским в «Сталкере», где вот эта вот вся эта зона ужасная, через которую идет человек, на которой его подстерегают многие опасности, она как бы символизирует материальный мир. А в центре этой зоны, как бы центром этого притяжения является комната. И в эту комнату человек приходит, и эта комната может исполнить любые желания человека. Но не то, что человек просит. Не то, что человек просто губами произносит, а именно то, что есть у него в сердце. Человек приходит в эту комнату, потом он уходит от нее, и все его желания исполняются, но именно те желания, которые он, может быть, сам не осознает, а которые находятся у него внутри. И Кришна поступает именно таким образом. Человек идет к нему, и он, как бы его существо просит у него чего-то, и Кришна исполняет это желание, оно олицетворяется, как бы принимает какие-то более такие проявленные формы. Что же касается отчаяния, в которое впадает обычный человек, и которое иногда направляет его к Богу, а иногда не направляет его к Богу, то самое отчаяние, в котором он бросается в объятия дьявола, как вы сказали, то такая ситуация тоже может быть. Но эта ситуация уже как бы с человеком, доведенным до отчаяния в материальном мире, не обязательно склонным к Богу. В сущности, весь механизм материальной природы устроен Богом таким образом, чтобы доводить человека до отчаяния. Такова просто природа материального мира. И тут Кришна сам как бы лично не вмешивается, он не делает это сам. Это просто материальная природа, в конце концов, приводит человека к разочарованию. И в зависимости от того, что он хочет внутри, он может вот в этом состоянии отчаяния обратиться к Богу, обратиться к дьяволу, обратиться еще к кому-нибудь. Вот. Но тут, скорее, вот в этом отчаянии, в которое впадает такой человек, уже не нужно винить Кришну, потому что в случае обычного человека, у которого нет вот этой искорки преданности Богу, желания достичь его, Кришна непосредственно участие во всем этом не принимает. Скорее всего, это просто карма человека, его какие-то поступки, которые приводят его к отчаянию. И действительно, тут в зависимости от того, греховные были это поступки или все же он благочестив, он может совершенно по-разному вести себя. Отчаяние далеко не всегда приводит человека к Богу, это правда. Но отчаяние привело к Богу Арджуну, потому что Арджуна уже был его спутником, его другом, и он уже был готов как бы к восприятию Бога. Поэтому, в общем, это не общий принцип, не общий, что ли, закон тем самым сформулирован. Алло? Алло? Да-да. Хари Кришна. Хари Кришна. Здравствуйте. Я не так давно слушаю вашу передачу, где-то с июня. И вот когда начала читать Бхагавад-гиту, я не все, многого не знаю. Я как-то слышала однажды о Свами Прабхупаде. И я хотела у вас уточнить, в каком возрасте он стал исповедовать вот это вот сознание Кришны. И как его дети, они последовали его? Это все к тому, что вот, когда я читаю, вот, у дьявола как бы стоит у меня за спиной, и у меня такие мысли возникают. Вначале я вашу передачу с таким восторгом приняла. Несколько месяцев я свободно отказалась от мяса, яиц, там, всего-всего. Целыми днями слушала вашу передачу. А потом, когда купил книгу, стал читать, вот я не знаю, вот у меня какие-то такие вот мысли, вот это в свете этой передачи, которую вы сегодня затронули, что вот как бы оскорбление. Вот ответьте мне, пожалуйста, вот хорошо. Когда он начал заниматься? Хорошо. Вот как его? Спасибо. Для того, чтобы подробнее узнать о жизни с вами Прабхупады, лучше всего прочитать книгу, написанную одним из его ближайших учеников, Сатсварупой Дасом Госвами, которая так и называется «Прабхупада». И там в этой небольшой книге очень подробно описана его жизнь. А на самом деле Бхактивиданта с вами Прабхупада родился в семье очень благочестивых вайшнавов. И отец его с самого раннего детства мечтал о том, что сын станет его великим преданным. Отец его был очень таким как бы ортодоксальным вайшнавом, и он по обычаю, по традициям, которые существовали и существуют до сих пор в Индии, очень любил приглашать к себе различных саду, святых людей. Каждый день в доме обедало по несколько таких вот святых людей, которые обычно путешествуют и ходят от дома к дому. И у каждого из них он просил одного благословения. Он просил, пожалуйста, благословите, чтобы сын мой стал великим преданным Шримати Радхарани, то есть великим преданным Кришны. Это была традиционная семья Гауди и Вайшнавов, которая исповедовала вот это вот учение Шри Чайтаньи Махапрабху. И с самого детства Шрила Прабхупада возил колесницы, устраивал маленькие радхаятры, то есть вот такие религиозные праздники. С самого раннего детства, когда ему было 7 лет, отец купил ему, подарил ему небольшие изваяния, фигурки божеств, и Шрила Прабхупада поклонялся божествам. Потом в юности он окончил Шотландский колледж, и в юности он увлекся движением Ганди, движением за независимость Индии, и на какое-то время вот то духовное наследие, в котором он родился, оно отошло на второй план для него и перестало быть самым главным в его жизни. Это был достаточно непродолжительный период, но тем не менее такой период был для него. Он был очень увлечен идеями независимости Индии. И в 22 года, когда он был еще совсем молодым человеком, недавно женившимся, только что вступившим вот в эту семейную жизнь, чтобы и ответственно относящимся к ней, его товарищ затащил его к какому-то очередному саду, к какому-то святому человеку, который приехал в то время в Калькутту. И, несмотря на свое сопротивление, тем не менее, в конце концов, Шрила Прабхупада согласился встретиться с этим саду, и впоследствии Этим саду оказался Бхактисиддханта Сарасвати, тот человек, который стал его духовным учителем. И в 22 года, проговорив буквально несколько часов со своим будущим духовным учителем, Шрила Прабхупада понял, что все его идеи, которыми он жил в последнее время, полностью разлетелись в прах. После этой встречи Шрила Прабхупада, когда он уходил, он думал, что я потерпел полное поражение, потому что он пытался отстаивать идеи Ганди, идеи независимости Индии, но что сначала мы должны обрести независимость и потом только думать о какой-то духовной практике. Так он оправдывал свое тогдашнее положение, это была его философия. Его духовный учитель сказал ему, что мы никогда не будем независимы здесь. Единственный способ обрести независимость – это обрести внутреннюю, духовную независимость, которая не зависит от того, в каком состоянии находится наша страна. И это самое главное. Все люди в этом мире в большей или меньшей степени зависимы и являются рабами материальной природы. Чтобы освободиться, мы должны обрести духовную независимость, которая приходит в процессе духовной практики. Шрила Прабхупада думал, что это, что меня разбили на голову. Я потерпел поражение, но это было самое сладкое поражение, которое я когда-либо терпел. Что вот вкус этого поражения, он был, в общем, очень счастлив после этой встречи с Бхактисиддхантой Сарасвати. И начиная с того самого времени, с той самой единственной встречи, в которой, кстати говоря, первой фразой его духовного учителя было: «Ты разумный молодой человек, ты знаешь английский, почему бы тебе не поехать на Запад и не проповедовать великое учение сознания Кришны людям Запада?» То есть первая же фраза его духовного учителя сформулировала как бы вот эту вот миссию жизни Шрилы Прабхупады. И начиная с этого 22-летнего возраста и вплоть до 70 лет Шрила Прабхупада готовился к исполнению своей миссии. А в 70 лет, в уже очень преклонном возрасте, отойдя от дел, исполнив свой долг перед семьей, перед детьми, перед женой, он отправился на Запад и основал там движение сознания Кришны, сначала в Америке, а потом и во многих-многих других странах. И он иногда говорил, что я оставил одну свою семью, одну жену и четверых детей, которые у него были, но Кришна послал мне множество-множество новых духовных детей здесь, на Западе. И дети его оставались и остаются в сознании Кришны. Кстати, я в последний раз, когда ездил в Индию, я видел его сына, он приходил в наш храм Майяпур со своим сыном, с внуком Шрилы Прабхупады. Вот. Но в каком-то смысле духовные связи, которые связывают учителя и ученика, они еще сильнее, чем материальные связи, которые связывают отца и сына. Потому что мы видим, что материальные связи, даже очень близкие и родственные, со временем ослабевают, и вот эта вот связь между отцом и сыном может рваться или, по крайней мере, ослабнуть, не быть такой сильной после того, как сын вырастает. Но духовная связь, чем дальше как бы мы отдаляемся друг от друга, тем более сильной она становится, и со временем эти связи становятся все более и более крепкими. Поэтому у Шрилы Прабхупады было всего лишь 4 таких сына, но у него были тысячи и тысячи духовных детей, духовных сыновей и дочерей, которые продолжают здесь его дело, и это, пожалуй, самое главное. Вот. А то, что на какое-то время сознание Кришны не было главным в его жизни, то это, пожалуй, определенная лила, определенная, что ли, игра, которая была и на примере вот этой жизни мы можем научиться очень многому. Так что Шрила Прабхупада... Интересно, что однажды он сказал, один из его учеников как раз задал ему аналогичный вопрос: Шрила Прабхупада, сколько лет вы находитесь в сознании Кришны? Шрила Прабхупада подумал немного и сказал, что во всю свою жизнь не было такого мгновения, когда бы я забывал о Кришне. Я все время помнил о нем. Алло. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, многоуважаемый Вадьянанда, да. Здравствуйте. Вадьянанда Прабху, вернее. Простите меня, пожалуйста, что я вам звоню. Алло. Да, я слушаю вас. Слушайте меня. Да. Вот, во-первых, хочу вам выразить свое почтение. Спасибо. Во-вторых, я вот что хочу вас спросить. Кто-то недавно вам спрашивали по поводу Майи и материи. И меня немного удивляет, что вот вы, человек, безусловно, знающий, когда забыли сказать о том, что самое слово «мать», «мата» на санскрите означает еще и, к тому же, не только материю какую-то бездушную, но еще означает разум. И в ведах очень часто говорится, что разум является как бы матерью живого существа. Совершенно верно. Так, совершенно верно. Угу. Об этом много говорит Шримад Бхагаватам 4.3. Угу. Так, в связи с этим, мне немножко странно ваша вот самая фраза. Я еще Прабхупада встречала о том, что женщины меньше мужчин способны к философии. Я на своем опыте, ну, то есть не тоже на своем опыте, но просто вот я знаю, что сейчас среди философов обычно кажется женщин даже больше, чем мужчин. И я как-то не находила еще в своей жизни подтверждения вот этой вот фразе. Ну, тогда, пожалуйста, назовите мне великую женщину-философа. Ну, пока что я не могу назвать. Матери, например, Елена Рерик, например. Еще в Упанишадах упоминается какая-то Гарги Вайхакнави. Я не знаю, что она же великая. Ну, вот я вам двух назвала. Так к тому же еще вы ведь сами отлично знаете, что долгое время женщина вообще там не могла получить высшего образования философского никакого. Вот сейчас, когда это стало возможно, там среди тех, кто на философский факультет поступает, там как раз в основном женщины. Ну, это может быть, но если среди них великие философы, это другой вопрос. Так, может быть, будут. Хорошо, вот будем надеяться. И вот эта самая насчет женщин, матери, материи, и Шримад Бхагаватам 4.3, вот, они мне как бы вот говорят, что такое, в принципе, возможно. Я могу немножечко поправиться. Да, безусловно, в четвертой песне Шримад Бхагаватам, в третьем томе, как раз говорится, что женщина олицетворяет разум мужчины. И более того, есть такая замечательная поговорка, которая, в общем-то, совершенно справедлива, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Что в сущности жена, которая стоит за мужчиной, дает ему разум, дает ему силы, если это действительно настоящая жена. Она исполняет таким образом свою роль. Тут не нужно ни в коем случае принимать это слишком близко к сердцу, потому что ровно до тех пор, пока мы отождествляем себя с этим телом, которое мы получили, до тех пор, пока мы считаем себя мужчиной или женщиной, мы будем как бы, ну вот, обижаться на какие-то такие утверждения. В сущности, я уже пытался сказать, и могу подтвердить это еще раз. Женщина обладает замечательными качествами, многих из которых нет у мужчин. И мужчины, в свою очередь, тоже обладают определенными качествами, которые в меньшей степени проявлены у женщин. Так? И тут не нужно как бы обижаться, что каких-то качеств у нас нет, какие-то качества у нас есть. Склонность к философствованию – это все-таки не самое типичное женское качество, согласитесь с этим. Вот. И от того, что сейчас женщины идут на философский факультет, ну, это просто… Сейчас женщины чем только не занимаются. Занимаются больше, чем мужчины, что я хочу сказать-то. Может быть. Женщины действительно сейчас идут на философский факультет, потому что в сущности сейчас они тоже, как и мужчины, ищут какого-то смысла, ищут поиска жизни, смысла жизни. Вот. Но тут не нужно особенно обижаться, просто у мужчины, может быть, действительно немножко более развита вот склонность к такому абстрактному мышлению, склонность к разбирательству абстрактных категорий. Даже те две женщины, которых вы назвали в ответ на вопрос о том, назовите великих женщин-философов, они не были философами в подлинном смысле этого слова, потому что их философия, их писание, она тоже как бы, в общем-то, обнажает вот такую характерную женскую природу. Скажем, не было женщин-философов и, в общем-то, женщин, которые находили бы очень большое удовольствие в изучении таких очень абстрактных философских учений, таких как учение Канта, например. Так? Мужчина может предаваться вот этому абстрактному теоретизированию в течение многих и многих часов, ему нравится это делать. Женщин нет, но это не порок абсолютно, это просто особенность склада ума, вот и все. И у женщин есть другое, у нее есть гораздо более ценная, может быть, вещь. И по отношению к Богу как раз женщины, они берут именно этим, тем, что есть сердце. И когда в 8 главе первой песни Шримад-Бхагаватам возносятся молитвы, царица Кунти возносит молитвы, то эти молитвы царицы Кунти являются на самом деле самым высшим образцом философии. Это высший образец философии, но при этом вот философии, согретой женским эмоциональным сердцем. И, в общем-то, ничего плохого я против женщин не хотел сказать и не собираюсь говорить. Нет, ничего плохого не сказали, я вас очень уважаю. Просто вот это самое. Я хотела кое-в чем вас поправить и сказать, что не так все это вот просто. Нет, конечно, все непросто, все гораздо сложнее. Потому что вот материя быть... – это не только какой-то вот соблазн, как бы там опять-таки сказано 4-3 Шримад-Бхагаватам, но тоже и самая разумность. И это майя, она не только энергия соблазна, но еще может быть энергия Господа. Да, и главное, и самое главное, майя, безусловно, является энергией Господа. Но самое главное – это все-таки научиться не отождествлять себя со своим телом и с тем, что я женщина или мужчина. И тогда мы не будем очень близко к сердцу принимать какие-то слова, адресованные, в общем-то, не нам. Вы правильно сказали. Я просто резко приняла, что вы человек, безусловно, знающий. Вы меня поправили. Вы меня поправили, я думаю, что теперь справедливость восстановлена. Да, да, да, справедливость восстановлена, и ваша репутация среди тех, кто тоже. Хорошо, спасибо вам большое за это. Алло? Да-да. Здравствуйте. Добрый день. Знаете, я хотела спросить у вас, скажите, пожалуйста, вот какое философское наполнение, так сказать, философский смысл вкладывается в ведической концепции в понятие, в термин «игры создателя», «игры». Ага. Игра на санскрите значит «лила», и игра – это проявление свободной воли. Когда, скажем, ребенок играет, то он свободно проявляет вот эту вот свою внутреннюю природу. В сущности, игра – это, когда говорится об играх создателя, это проявление его внутренней природы. Точно так же, как ребенок, оставленный сам себе, предоставленный сам себе, он начинает играть, он начинает творить. Или человек, который тоже предоставлен сам себе, он тоже начинает играть, делать что-то. Игра по отношению к создателю – это вот его внутренняя сущность. И эти игры – это деятельность. В сущности, когда говорится об играх создателя, говорится о его деятельности. Но сознательно это называется не просто деятельностью, то есть кармой, а применяется другое слово – лила, потому что лила или игра всегда исполнена наслаждением. Деятельность всегда связана с достижением какой-то цели, с каким-то трудом, который мы вкладываем, с какими-то усилиями, с потом, кровью, слезами и так далее. Но лила или игра исполнена наслаждением, и создателю для того, чтобы достичь чего-то, не нужно тяжело трудиться. Он уже, стоит ему пожелать, все это достигается. Поэтому его деятельность называется лилой, его деятельность свободна вот от этих цепей, с которыми связана деятельность в материальном мире. Чтобы не путать одно и другое, его деятельность называется лилой. Это вечно свободная деятельность Верховного Господа, Создателя, и она носит вот этот вот характер. Но у меня тогда вопрос. Угу. Видите ли, здесь есть другой аспект. Здесь есть аспект, значит, хаоса, стихийности и детерминации. То есть вот так, как, скажем, современная наука занимается теорией игр. Она же очень, так сказать, подробно и плотно этим угу. занимается, правда? Угу. И ищет там при каких-то заданных константах. То есть угу. в игре есть какие-то заданные условия, правильно? Да, да, да, да. И потом начинается перебор вариантов со многими неизвестными. Угу. То есть это, так сказать, уже отвлеченный аспект угу. игры. Нету тут вот какого-то эмоционального или какого-то там такого человеческого, что ли, начала. А чисто, так сказать, ну, такой рациональный, что ли, аспект. И тогда в понятии игры входит элемент стихийности или элемент закономерности, определенных очень жестких закономерностей, очень жестких детерминаций, той, которую мы наблюдаем в физическом мире. Не так ли, что при том, что мы ее, эту физическую реальность воспринимаем как тайну, в то же время мы видим, что там действуют такие жесткие законы, познать которые, задача науки, да, предположим. И тогда, Вселенная открывается нам так, как некий стройный такой вот задуманный кем-то механизм, предположим. Просто упрощенно выражаясь. Так вот, в этом отношении какое философское, наполнение в этом термине? С точки зрения ведической концепции, конечно. Я, наверное, не очень внятно бы изъяснилась, да? Как вы сказали, упрощенно выражаясь. Я считаю, что я упрощенно выражаюсь, нет? Я думаю, что я понял вас. То есть, если, иначе говоря, вы хотите, чтобы мы определили понятие игры с точки зрения детерминированности и случайности, каков элемент детерминированности и случайности вот в этой деятельности? Я спрашиваю, есть ли в ведическом толковании понятие игры вот это начало, этот аспект, я не знаю, есть ли он, я вот это и спрашиваю, понимаете? Но если нет, вы объясняете так, как вы знаете, я слушаю вас. Я думаю, что есть, в том смысле, что игра подразумевает проявление свободы воли, которая непредсказуема. То есть, если бы игра была жестко детерминирована, если бы мы находились целиком в сфере этих жестких закономерностей, то тогда бы само понятие игра не существовало вот в том смысле, в каком вы объяснили. И, в общем-то, этот игровой элемент, то есть элемент непредсказуемости какой-то, он всегда существует в деятельности Господа. Потому что при этом проявляется его свобода воли. И в этом смысле вот эта концепция игры, которую вы описали, существующая там в теории игры, она также проявляется в ведической литературе. То есть вот элемент непредсказуемости, элемент некоего вот, скажем так, вот это проявление этой вот свободы воли индивидуальной, совершенно непредсказуемой, недетерминированной ничем, он является определяющим в деятельности Господа, и поэтому она еще тоже называется игрой, да. Ну, спасибо, извините. Угу. Пожалуйста. Безусловно, ваш вопрос является очень таким точным подтверждением слов предшествующей слушательницы. И, разумеется, особенно сейчас можно видеть, что очень многие женщины проявляют гораздо более сильный философский разум, чем многие мужчины. Это несомненный факт. Да? Алло. Да, я слышу. Скажите, пожалуйста, как руководствоваться законами Ману, чтобы вот отличить настоящих преступников от борцов за свободу? Ведь вот киллеры, убийцы или там вооруженный народ тоже могут считать себя борцами за свободу от законов, которые их не устраивают, за независимость от общества, чуждого их идеалам, или дающим отпор агрессии со стороны там правоохранительных органов, состоящих на службе тоталитарного большинства. А попытки наказать таких вооруженных представителей народа могут рассматриваться как попытки наказать свой собственный народ, но это патриотично. То есть вообще вот, как и законы Мана или сознание Кришны относятся к современным представлениям о правах человека и справедливости? Можете объяснить? Спасибо. Что касается законов Ману, то законы Ману написаны не для нас. Законы Ману – это свод законов, хотя они написаны для всего человечества, но если бы мы сейчас попытались очень строго следовать законам Ману, то ничего бы у нас не вышло. Законы Ману действовали в другую эпоху, и это очень глубокий свод законов, но, к сожалению, далеко не все из него применимо к нашей теперешней ситуации. Если же перейти в область философии и рассмотреть само понятие греха или преступления, и как бы отличить борца за свободу от преступника, и с точки зрения, опять же, философской, определить, в чем заключаются права человека, и что, собственно, в этой сфере хорошо, что плохо, то можно сказать следующее. грех – это то, что отделяет человека от общества. Это то, что лишает его возможности общаться с другими живыми существами, с другими людьми. В сущности, если еще более точно определить грех или преступление, нужно исходить вот из этого духовного определения греха или преступления. Что такое грех с самой высшей точки зрения? Грех – это то, что отделяет нас от Бога. То, что нечто отделило нас от Бога. Вот то самое грехопадение, о котором также спрашивали в самом начале эфира. Грех – это то, что заставляет нас, как бы лишает нас возможности общаться с Богом и таким образом отделяет нас. И если мы перейдем уже вот в такую более низкую сферу, сферу нашей земной жизни, более относительной жизни, то грех, понимаемый вот в таком в секулярном, или грех или преступление, понимаемый вот в таком секулярном смысле, то есть в нерелигиозном смысле, это то, что отделяет человека от общества, то есть то, что нарушает какие-то законы, по которым живет общество. Человек, совершающий грех, даже если, скажем, человек, живущий праведно, даже если это праведность, скажем, не очень действительно, не какая-то абсолютная праведность с точки зрения Бога, но, тем не менее, живущий праведно в соответствии с законами государства, исполняющий все его законы, такой человек имеет возможность свободно общаться со своими согражданами, со своими друзьями, и он находится вот в этом союзе, он может проявлять вот эту свою эмоциональную, социальную, общественную природу. Но как только он совершает какой-то грех, то этот грех становится, ставит стенку препятствия между ними и всеми остальными. Так вот, с этой точки зрения, скажем, преступник, который нарушает законы государства или законы общества, в котором он живет, и при этом пытается оправдывать себя какими-то идеалами, борьбой за свободу или еще за что-то, все равно остается преступником, потому что он отделил себя от всех остальных людей. Он может при этом даже руководствоваться какими-то великими идеалами, но если эти идеалы как-то попирают интересы других людей, то в этом нет ничего хорошего. В конечном счете нужно понимать, что никогда преступлением мы не сможем принести счастье другим людям. Даже как это заблуждение, в котором пребывали коммунисты, они, в общем-то, были движимы вполне благородными мотивами, по крайней мере, многие из них. Они думали, что пусть горстка людей пострадает, но зато все остальные будут счастливы. Так вот, закон природы таков, что невозможно построить счастье на горе другого человека. Даже если один человек будет страдать или будет испытывать горе, оно не сможет стать фундаментом будущего счастья. И вот эти вот так называемые борцы за справедливость, если они пытаются восстановить справедливость с помощью причинения вреда другим живым существам, другим людям, в конечном счете они никому не принесут счастья. Они могут думать, но в конечном счете они заблуждаются. Мы должны бороться за права человека, мы должны бороться за свои права, но при этом нужно быть очень осторожными, чтобы не причинить несчастья никому и чтобы не ущемить ничьи права, борясь за свои собственные права или за права угнетенных людей. Вот. Нужно очень четко понимать, что мы находимся вот в этой вот как бы сложной системе, и дергая за одну ниточку, мы дергаем одновременно за множество других ниточек, и мы приводим в движение всю эту систему. Вся эта система живая, она связана множеством причинно-следственных связей, и горе, слезы человека всегда-то льются нам слезами и горем. В конце концов, это все дойдет до нас. И в конце концов, более того, это горе, оно как бы, которое мы причиняем одному человеку, оно имеет способность распространяться, подобно тому, как от камня, брошенного в воду, расходятся волны в разные стороны. Мы причиняем горе одному, но при этом мы причинили горе его близким, его родственникам, людям, которые от него зависели, и так далее, и так далее. Волны этого горя расходятся, и мы даже не знаем, знаем масштабы той беды, которую мы принесли. Поэтому с точки зрения сознания Кришны, не с точки зрения законов Ману, но с точки зрения сознания Кришны, прежде всего мы должны исповедовать вот этот вот принцип ненасилия над другим человеком, принцип истинной святости, и исходить из всегда только из желания принести благо всем остальным людям. Теперь, с точки зрения законов Ману и с точки зрения также философии сознания Кришны, в некоторых случаях преступника нужно карать. Однако делать это ни в коем случае нельзя по собственной воле. Я не могу возомнить, как, например, какой-нибудь террорист народоволит, что вот этот негодяй, там, губернатор, от него все страдают, и если я его убью, я освобожу всех и сделаю всех счастливыми. Нет, это не мое право. Но есть люди, которым по их положению, по законам положено карать. Это глава государства, это люди, которые занимаются судом, судьи, так или иначе. Они должны вынести свой закон. И если они делают это как свой долг, а не движимы какими-то своими корыстными желаниями или даже своими какими-то идеалами, они делают это как-то по собственной воле. Просто если они исполняют свой долг, поставленный вот в этой структуре, то тогда их действия не принесут горя, они будут нормальными. Так что бороться нужно за права, но нужно при этом очень тщательно соблюдать все законы, и прежде всего законы Бога. А законы Бога гласят, что мы не должны причинять вреда ни одному живому существу, мы должны с почтением и благоговением относиться к жизни и стараться, если нужно что-то поменять, то прежде всего нужно стараться менять другого человека к лучшему любовью. В тех случаях, когда это невозможно, нужно прибегать к другим мерам, но прибегать к ним могут только те, кто имеет на это право. Сами мы не можем назначать себя на этот пост. Мы не должны вдруг возомнить себя судьей. Мы не должны вдруг решить, что я вправе судить других, я вправе наводить вот эту вот справедливость тут в мире и мстить за кого-то или еще что-то. Это ошибка, и в конце концов это грех, который отделяет нас от людей и от Бога. Алло? Алло? Да-да. Здравствуйте. Добрый день. Вадим Астрабу. У меня два маленьких вопроса, но сначала я не могу не выступить по женскому вопросу. Ну, давайте. Хорошо. Нападайте, нападайте. Да, сейчас, именно так. Во-первых, о священниках женщинах. Протестанты давным-давно уже священники. Недавно, по-моему, англиканская церковь, и уже католики это делают. Теперь жрицы существовали все века во всех древних религиях, мистериях. Так, это насчет, значит, женщин-священников. Теперь второе. По-моему, Елена Петровна Блаватская, я боюсь перепутать, я не так сказать, не глубоко это все, считает, по нумерологии, по-моему, это, в крайнем случае, не я, наверное, где-то вычитала, что женское священное число 10, и это совершенная цифра в космосе по нумерологии, а мужское только 9. Третье. О великих людях. Много примеров я не могу привести, но один... Интереснейший пример, супруга Альберта Эйнштейна, он является как будто автором теории относительности, но все математические расчеты делала его супруга. Вот, это, так сказать, факты. Из художественной области один пример, очень интересный, но он известный, к сожалению. Роден, величайший скульптор. Однако идеи он брал вот у своей, так сказать, любимой женщины Кани Клодель, которая только теперь стала известна всему миру. Вот. Потом, эти социологические разработки по женскому вопросу, они давным-давно. И приводите такой пример, что женское мышление, оно глобально, а мужское конкретно. И ни одна женщина в мире не могла бы придумать такую вещь, вот я помню этот пример, как супертанкер, который разольется в океане и все уничтожит жизнь, потому что женщина дает жизнь. И она просто не может этого сделать. Она продумает, прежде чем захочет что-либо сделать. Вот. И, ну и ядерная бомба. Хорошо. Вот. Это я выступила. И теперь два небольших вопроса. Как-то в одной из передач рассказывали, по-моему, Васудева Датта. Датта или Васудева Датта. Он хотел взять на себя грехи вроде Иисуса Христа. Это в ведической культуре. Что подразумевается, как это физически он собирался осуществить, какие грехи и как это? Это вот первый вопрос. Я второй сразу задам. Ладно? Давайте. В еврейской традиции существует такая книга жизни, которую, ну, насколько я понимаю, записываются все благие дела человека. Угу. Есть ли что-либо подобное в ведической традиции? Угу. Спасибо. Я кладу трубку. Ну, я не знаю, стоит ли мне оправдываться относительно моего неосторожно сказанного слова про женщин. Я уже сказал, что я думаю, что справедливость восстановлена. Женщина – это лучшая половина человечества, в этом нет никаких сомнений. И естественно, что ядерную бомбу создали мужчины. Это тоже несомненный факт. Что касается ваших вопросов, то Васудева Дата просил Господа Чайтанью, зная, что он является Господом. Он просил его: «Пожалуйста, дай мне страдать за всех людей, за все те грехи, которые совершили эти люди. Я готов отстрадать за них». Это пример сострадания, который живет в сердце вайшнава. Он видит, что другие люди страдают, и что эти страдания в конце концов мешают им приблизиться к Богу, в конце концов мешают им как бы полюбить Бога. И поэтому он просит: «Переложи на меня все их грехи и дай им возможность беспрепятственно двигаться к тебе». Как это происходит, я не знаю, но Бог, если он хочет, он может сделать это. И в ответ на эту просьбу Господь Чайтанья сказал, что если ты так хочешь, то я уже сейчас же освобождаю всех людей от всех их грехов, и тебе не нужно будет страдать за них. Васудева Дата сказал: я готов страдать тысячи, миллионы лет в аду за все грехи, которые совершили другие люди, потому что мне нестерпимо видеть, как люди страдают от этого. Но Богу не обязательно действительно исполнять эту просьбу, потому что если он хочет, он может просто уничтожить эти грехи, он может просто снять. И Чайтанья сказал: будь по-твоему, если ты просишь за всех этих людей, заступничаешь за них, то я снимаю с них эти грехи. Как он это делает, это его прерогатива, его власть. И нам не дано знать, но известно, что духовный учитель, принимая ученика, также принимает на себя все его грехи. И прошлые его грехи сжигаются в огне жертвоприношения, а будущие его грехи соглашается принимать на себя духовный учитель для того, чтобы помогать такому человеку идти по духовному пути. Что касается второго вопроса относительно книги жизни, в которую записываются все благие поступки человека, то у нас тоже говорится, что все благие поступки человека и все дурные поступки человека где-то записываются, что есть книга или не книга, но, по крайней мере, карма наша записывается где-то. И сказано, например, что душа, попадающая в ад, предстает перед этими адскими писцами, которые в адской канцелярии работают, и они очень долго гнусавым голосом перечисляют все грехи, которые совершил человек. И более того, я сам встречался с человеком, который испытал это на себе. Этот человек испытал состояние клинической смерти, он был в очень странном таком состоянии, близком к смерти. Он слышал голос, очень гнусавый и противный, который перечислял все его грехи, причем такие, о которых он сам забыл. И он был поражен этому. Вот, и он сам находился в очень странном состоянии. И в этот момент, к счастью, он увидел книгу, которую когда-то он купил. Вдруг перед его мысленным взором предстало вот изображение Господа Кешавы, Господа Вишну, возлежащего на змее Анантешеше, изображение, которое находится на обложке Ишупанишад. И в тот же момент он, этот голос, перечислявший гнусавым голосом его грехи, замолк, и он как бы почувствовал, что смерть ушла от него, и что он опять возродился к новой жизни, и с тех пор он стал преданным. И, соответственно, благие поступки тоже куда-то записываются, но скорее сама по себе книга – это, может быть, какой-то символ. Но так или иначе, ничто даром не пропадает, это главное. Любое наше доброе дело, любое наше злое дело всегда остается при нас, и мы, в общем, вынуждены будем как-то расплатиться за все то, что мы сделали. Да, я слушаю. Алло. Да-да. Водяной Антон, здравствуйте. Да, добрый день. Вот у меня будет вопрос в контексте вашего вступительного слова по поводу воспевания святых имен Господа. Угу. Но прежде я хочу поделиться своими наблюдениями, а уже потом отсюда будет вытекать вопрос. Uh-huh. Вот я посещаю программы, которые выдаются в кинотеатре Баку. Ну и они предваряются, как вы знаете, там баджанами, воспеваниями тоже святых имен Господа, вот киртаном. И я просто пронаблюдала. Но я очень хорошо отношусь к этим воспеваниям и киртану, и такое воодушевление всегда охватывает. Но однажды была лекция учителя, ну вот вы меня простите, я, конечно, может, перепутаю, может, но, по-моему, Гуру Махарадж был в кинотеатре Баку, мог такой давать учитель программу. И он сказал после своей была лекция, он сказал, а сейчас я с вами проведу небольшой такой экстатический киртан. Меня это очень заинтересовало. Ну, думаю, киртан, ну, понимаете, киртан есть киртан. И вот когда он начал проводить этот киртан, но тут было ограничено временем в этом кинотеатре, уже все это нужно было сворачивать, он был действительно непродолжительный по времени, очень. При этом он очень на таком, знаете, тихом голосе, он ничего не кричал, ну, понимаете, там не было никакого возбуждения внешнего. И вот я действительно, я не преданная, но я ощутила, это сразу мгновенно ощутилось, понимаете, как будто какой-то ток пробил. И, значит, все буквально даже, ну, там, по коже мурашки, все волосики дыбом встали. И такое вот ощущение, как будто тело физическое растворяется при этом. И думаю, ну, еще немного, и действительно поняла, можно и вознестись в таком состоянии. То есть действительно экстаз, вот состояние экстаза такого человека у меня, который, ну, естественно, какое-то разовое очень эпизодическое мероприятие. И вот потом, я стала, естественно, потом, ну, сравнивать, когда присутствовала в других программах, и вот такого никогда не повторялось. Это вот не потому, что я вот в этот момент могла воспринять, а в другой нет, потому что он предупредил, что сейчас я вам небольшой экстатический сердце. И вот, Вадинандас, вот у меня такой вопрос. Значит, что, ну, я так поняла, что вот, ну, будем говорить, или какую-то технику, технологию, которую он действительно является проводником вот этих высшей энергии, вот через имя воспевания вот этого действительно, ну, просто звучала махамантра при этом. И вот он, а другие вот гуру, вот последние, я откровенно говорю, вот он там пожертвования в храм, на храм в Бангладеш, тоже я присутствовала, как я другого. Но вот он очень даже мощно, так знаете, возбужденно воспевал, но ничего похожего не было. И вот у меня огромный вопрос к вам. Вот прокомментируйте вот эти вот мои ощущения, и что если гуру проводит киртан, это один экстатический, другой не экстатический. Вот, пожалуйста, спасибо, я положу. Киртан очень сильно зависит от двух личностей. От того, кто его ведет, и от того, кто слушает. В сущности, смысл киртана заключается в том, что как бы сознание человека поднимается до уровня, по крайней мере, того человека, который ведет этот киртан. Если мы сами повторяем святые имена, то, в общем-то, мы в значительной степени зависим от уровня нашего сознания. Если сознание наше не очень чистое, то, соответственно, как я пытался объяснить в своем вступительном слове, эффект повторения святого имени или пения святого имени тоже будет не таким сильным. Но если мы участвуем в киртане, то в киртане наше сознание возвышается до уровня сознания человека, который его ведет, при том условии, что мы согласны к этому. То есть, когда киртан ведет очень чистый человек, то у нас есть, по крайней мере, теоретическая и практическая возможность ощутить вот эту вот духовную энергию и чистоту, которые заложены в нем. Сами мы еще не способны чисто произносить святое имя и не способны чувствовать этот вкус. Но через киртан мы можем получить этот вкус, испытать его вкус, вкус, который он сам испытывает. Сам он испытывает те же самые чувства, и вам очень повезло, потому что вы, участвуя в этом киртане, тоже как бы приобщились к его состоянию, дошли до его уровня. Но далеко не всегда это можно испытать, потому что наше состояние сознания также влияет на это. Если бы мы были как бы очень сильно открыты и готовы к этому, то тогда бы состояние нашего сознания очень быстро возвышалось до уровня ведущего. Но если мы не очень хотим этого, то мы можем оставаться на том же самом уровне, на каком мы находимся. И более того, иногда, особенно во время киртана, как бы вот это вот состояние чистоты и силы Святого Имени, приходящее к нам через посредство духовного учителя, иногда оно дается, может быть, каким-то авансом для нас. И очень часто это может быть указанием того, что человек, который поет, действительно является нашим духовным учителем. Кришна как бы показывает нам. И другой человек, не думайте, что, скажем, такое же состояние, которое вы испытали, не испытывал кто-то другой во время другого киртана, того киртана, в котором вы могли не испытывать. Другие люди могли испытать это в какой-то другой ситуации, просто в силу того, что они в тот момент были более готовы к восприятию чистого святого имени, или в силу того, что просто как бы, ну, их сознание, оно особым образом резонировало вот сознанием человека, ведущего киртан. То есть, в идеале, это можно, человек с чистым сознанием может испытать это всегда. Человек с не очень чистым сознанием, который находится только на самых первых ступенях приближения к, как бы, к повторению святого имени, он может это испытать в некоторых особых ситуациях по милости духовного учителя. И, в общем, это зависит как бы конкретно в данном случае также еще и от него, не только от самого духовного учителя. Я уверен, что многие люди из тех, которые тогда присутствовали в зале, когда вы ощутили это, они не ощущали того же самого. И в то же время другие люди во время других киртанов, когда вы не ощущали этого, они могли ощущать сходные какие-то явления. Но чем чище становится наше сознание, тем в большей степени мы как бы погружаемся в процесс сознания Кришны, тем легче нам получить этот вкус. И на каком-то этапе от любого киртана, кто бы его ни проводил, даже если его проводит какой-то начинающий бхакта, от любого киртана мы будем испытывать то же самое, что вы испытали тогда. Да? Харе Кришна. Харе Кришна. Пожалуйста, Вадинат Прабу, мое нижайшее почтение, низкие поклоны. Вот, вопрос будет не спекулятивный, он меня просто очень волнует. Скажите, пожалуйста, вот этот материальный мир Кришна построил только с той целью, чтобы Джива очистилась и вернулась опять домой к Богу, став Сварупой? Или, может быть, Кришна преследовал какие-то другие задачи и своим вот некоторым чистым преданным и другим, которые выявили такое же желание, потому что все действует по желанию, по свободе воли, да, вот, что-то исполнить, то узнать, что он не мог постичь в духовном мире, потому что там действуют совершенно другие законы. Угу. Поняли вопрос? Понял. Да, вот, потому что он меня волнует. Там, я, знаете, что я так подумала, что если я такая маленькая бугашка, но я все-таки индивидуальная личность, все-таки тоже, как и Кришна, абсолютная личность Господа, и там он нас не принижает дома в духовном мире, он как бы становится с нами даже одного роста, и мы понимаем, что самое высокое положение любой сварупы — это служение вот Господу Кришне. И вот для выполнения этой задачи он как бы нам дает эту бхакти-йогу и объединяет нас даже в обществе сознания Кришны, сознание Кришны. Он дает нам сознание Кришны на земле, к которому мы можем подключиться. И тогда вот мы ответим на тот самый вопрос Кришны, который его, так сказать, волнует, и который возник вот у меня, у маленькой букашки. Спасибо, Харе Кришна. Кришна создал материальный мир, с одной стороны, для того, чтобы душа очистилась, но это вторичная цель творения. На самом деле, самая первая цель творения, по которой, собственно, и нужно было создать материальный мир, это чтобы дать возможность обусловленным душам наслаждаться независимо от него. Для того, чтобы дать возможность обусловленным душам почувствовать иллюзию независимости от него в материальном мире и иллюзию независимости своих наслаждений от воли Кришны. И в этом смысле, конечно, цель материального мира, безусловно, достигнута. Очищение души – это как бы вторая а цель, которую преследовал Кришна, создавая материальный мир. Но он не преследовал цели дать своим чистым преданным понять что-то, опуская их в материальный мир. Потому что духовный мир построен из вечности знания и блаженства. Все то, что нужно знать живому существу, оно уже знает, потому что когда оно находится в своей сварупе в духовном мире, потому что оно состоит из самого знания. Там нет невежества, тогда как материальный мир состоит из одного невежества. И ходить куда-то, где царит одно невежество, для того, чтобы узнать что-то, это как минимум нелогично. Мы не отправляемся научиться чему-то в страну очень невежественных людей. Так, чтобы научиться чему-то, мы едем, скажем, если мы хотим научиться электронике, мы едем в Японию, потому что там хорошо знают электронику. Если мы хотим научиться электронике, нам не нужно ехать в республику Верхняя Вольта, потому что там не знают, что такое электроника. Там не делают этого. Там люди на там-тамах играют. Туда нужно ехать, если мы хотим на там-таме научиться играть. И, соответственно, материальный мир – это особое место, оно состоит из невежества. И считать, что сюда приходят люди, чтобы научиться чему-то, это немножечко странно. Потому что нужно знать душе, она может узнать в духовном мире. В материальном мире ей нечему учиться, кроме боли, которую она тут испытывает. Я могу попытаться ответить еще на один вопрос. Харе Кришна. Харе Кришна. Я рад вас слышать. Спасибо, я тоже очень рад вас слышать. И я хотел сказать, что ваше видение обладает качеством сокрушительности. Во всяком случае, для меня. Мне этого достаточно. Я не буду вам звонить, буду только ваше видение слушать. Скажите, пожалуйста, о повторении святого имени. Когда мы повторили джапу, там 16 или 20 кругов вслух, то в течение дня часто нельзя больше ее повторять вслух, бывает, но можно в уме. А ум может так интересно повторять джапу, что повторяя ее, он может еще о чем-то думать, и еще о чем-то, то есть он может одновременно два или три дела делать. И вот можно, используя это качество, повторить 16 кругов в уме за примерно 40 минут. То есть мы начинаем повторять начало мантры и одновременно заканчиваем конец мантры. Вот такое наложение получается. Что это за природа ума какая-то двоичная, троичная? И как, есть ли какой-то резон в таком повторении в уме очень быстро? Вот, все. Угу. Спасибо. Харе Кришна. Харе Кришна. Нет, потому что в основном главный эффект повторения мантры заключается в том, что мы стараемся слушать эту мантру. И повторяя в уме, мы тоже можем слушать эту мантру. И более того, природа ума действительно такова, что мы можем сразу как бы услышать всю мантру целиком, даже не повторяя отдельно ее по слогам. Но, тем не менее, степень концентрации, правильность этой концентрации на звуках святого имени не будет той, какая необходима для того, чтобы святое имя принесло нужный эффект. Поэтому в таком скоропалительном повторении мантры, да еще в уме особой необходимости нет. Лучше как следует повторить вслух утром свои 16 кругов честно и весь оставшийся день как бы находиться под впечатлением вот этого святого имени и помнить о Кришне в каких-то своих делах. Если мы как следует произнесли все 16 кругов утром, то тогда целый день мы сможем помнить о Кришне. Это, в конце концов, самое главное, что необходимо нам с вами. И на этом я прощаюсь с вами. Спасибо вам большое. До свидания. До новых встреч на волнах радио Кришналока. На ваши вопросы отвечал Вадинат Дас. Харе Кришна.